старики, эти кряжестые камнезады, что твои мунушчи хрызат с парам, расположились у окна, за которым, оживляясь все более по мере приближения к полудню, шумела раскаленная июльским солнцем древнейшая улочка, видевшая, должно быть, не только упомянутых мудрецов, но и самих селевкидов, а то и ахеменидов, огню поклонявшихся воинов. А ведь были еще сады Чахарбах, которые оглашались щебетанием бесчисленного множества райских птичек, журчанием превосходно устроенных каналов, шумом водопадов, каскадами низвергавшихся в прекрасные искусственные озера. Мавзолей великого пастуха под лучами заходящего солнца казался отлитым из золота, полностью соответствуя чаяниям греков. Пасаргада, сокровищница персов, пехлевийская мудрость, еще более изумительная, чем эти сады и почерневшие над ними руины, зурванизм, величайший из ересей. Наши шаги по этой улочке звучат слишком одиноко, а ведь именно здесь каждый может встретить истину и прийти к истоку, произнес Зацпарам, словно очнувшись от глубокого сна. «Да, это так», — отвечал мунушчихр, поставив свой стаканчик вверх дном на столетие мечи и пить и отшлифованную столешницу. И, помолчав, добавил: «Для этого они должны стать как дети, а мы должны стать призраками, вросшими корнями так глубоко, чтобы питать свои стебли и листья. Да, призраками, живущими жизнью растений, должны стать мы и цвести раз в год, чтобы эти дети могли срывать наши цветочки себе на радость. Заметь, дорогой мунушчихр, что именно там, где одна длительная непрерывность сливается с другой, хотя бы и губительной для всего живого, именно там происходит зарождение и рост, цветение и увядание. Словом, там и происходит то, что мы привыкли называть жизнью. Я устал от добра моего и от зла моего. Стать деревом над темной подземной рекой — жажда моя. Ты верно понял меня, мунушчихр. Именно это я и хотел тебе объяснить. Под вечер сделалось пасмурно и ветрено. Налетела гроза. Порывы штормового ветра, казалось, хотели вырвать из земли и унести за горизонт огромные 800-летние дубы на холме. А внизу, в городе, древнейшая улочка стала грязным потоком, стремительно несущим свои вспененные воды в долину, туда, где вздымало громадные волны рукотворное озеро, и бились волны о скалистые берега. И казалось, что шумит разбуженное море. Над ним, на холме, в неравный бой с грозой вступили дубы. Молнии лизали холм, освещая своими вспышками влажные стволы призрачных великанов. Грома грохотали совсем близко, и в почерневшем воздухе вставала над миром смерть. Вновь блеснула молния, и с треском осел дуб, и загорелась белым огнем его крона. Ветер кинулся раздувать пламя, и в одно мгновение заполыхали оба старца. Огромный костер над холмом видели жители всех окрестных селений, прильнув к маленьким окошкам своих лачужек, заливаемых потоками непрекращавшегося дождя.